Глава 41. Держусь покорно в стороне и молчаливо ждать готов. И в сердце в самой глубине не замолкает странный зов. Ей и без слов он ясного ясней, как быть со мной ей самой видней. Порой она так ласкова, мила, порой строга, молва людская зла. Бернардо Вертодонт. Трубадур. Все зеленеет по весне. Не сказать, чтобы так уж сильно любила детей. Младенцев и деток до 3-4 лет я откровенно боялась. Попробуй пойми, что с ними надо делать и как обращаться. С детьми постарше, хотя бы 4-летками, я уже имела договариваться. По крайней мере, льстила себе такими мыслями. Сестры и брат принца были вполне взрослыми, на мой взгляд, существами. А значит, встречи с ними я могла не бояться. Вроде бы. На всякий случай я позвала в качестве поддержки Шарика. Мясо, Маринка, и помягче, а молочка пожирней, и сметанки не забудь. Выдвинул требование пушистый шантажист. Будет тебе и мясо, и молоко, и сметанка, пообещала я, жалея, что не могу пригласить на встречу еще Андрея. Он лучше ладил с детьми. Увы. Незаконнорожденные могли только прислуживать, но никак не общаться на равных, тем более с императорскими отпрысками. В назначенное время раздался стук в дверь. И в гостиную, подготовленную для встречи с их высочествами, чинно вплыли две девочки, мальчик и их воспитательница. Я незаметно выдохнула. Слава всем богам! Не придется выдумывать, чем их всех занять. По глазам девочек, рыженькой и блондинки, я ясно видела. Не будь здесь их воспитательницы, полной высокой брюнетки со строгим выражением лица. Жизнь мгновенно рассветилась бы яркими красками. Мальчик симпатичный шатен. Похоже, уже смирился с необходимостью постоянного надзора. «Лориана Мариса», — рыженькая поднялась со своего места. «Мы очень рады, что вы позвали нас в гости и между строк. И обрадуемся еще больше, если не придется изображать живых кукол». «Взаимно, ваше высочество», — улыбнулась я. «Лоринара Мариса вмешалась в наш обмен любезностями воспитательница. Дети хотят подарить вам питомца. Не уверена, что вы любите животных». Она многозначительно замолчала. Шарик презрительно распушил усы. «Ну да. Какой питомец, когда у меня есть такой красивый, хоть и наглый кот?» «Очень люблю», — я снова улыбнулась, решив про себя, что в крайнем случае найду, куда пристроить этого самого питомца. Воспитательница удовлетворенно кивнула. Мальчик поднялся, вышел в коридор. И через минуту вернулся, ведя на поводке маленького толстенького щеночка серо-голубого цвета. «Какая прелесть!» Ничуть не лукавя, ахнула я. Щеночек повернулся на звук, посмотрел на меня, потом перевел взгляд на насторожившегося Шарика и четко произнес: «Еда». Дети ахнули. Воспитательница вздрогнула. Лоринара Мариса. Его высочество, появившееся в гостиной через несколько минут после инцидента и выпроводивший всех из комнаты, пристально смотрел мне в глаза. «Ранирские псы не умеют говорить. Вообще. Никогда, ни при каких обстоятельствах». «А я тут при чем?» – искренне удивилась я, порадовавшись, что одета более чем скромно, и мое серо-бежевое домашнее платье полностью закрытое, без малейших украшений. Принца точно не отвлечет от дел. «Ваше высочество, может, это щенок бракованный?» «Щенок ли?» – так и спрашивали выразительные глаза принца. «Или одна избранная, на которой я собрался жениться?» «Исключения не бывает», – покачал головой принц. «Лориана Мариса, сегодня я вызову мага-универсала, преданного императорской семье. Завтра вы с ним пообщаетесь. Мне необходимо знать, какими именно магическими силами вы обладаете». «Да, Маринка, влипла ты по самое не хочу», – проворчала я про себя. «Бо только мага-универсала по мою душу мне не хватало. Для полного счастья, конечно же. Но кто же отказывает будущему императору? Нескромная сваха уж точно. Как прикажете, ваше высочество, пожалуй, я плечами. Женщина я кроткая, застенчивая, тихая. Терять мне нечего. Тем более я избранная, дар богов. Меня в любом случае под кустика просто так не закопать». Принц окинул меня задумчивым взглядом, но ничего добавлять не стал, вышел из комнаты. Следом за ним поднялась и я. Щенка принц пока конфисковал, а вот Шарика следовало найти. Кот у меня нежный, психика у него расшатанная. Живность я, как и следовало ожидать, обнаружила в спальне, выделенной Андрею и его супруге. Полуэльфийка сидела в кресле с этим наглым созданием на руках и усиленно его наглаживала. Мурчание было слышно даже за дверью. «Ну и как здоровье у несостоявшегося обеда?» – подколол я Шарика. В ответ два укоризненных взгляда. Они что, и правда надеются найти во мне совесть? Наивные. «Злая ты, Маринка!» – демонстративно всхлипнул Шарик. «Я, между прочим, такого страху там натерпелся». «Какого?» – уточнила я, садясь в кресло напротив. «Его высочество прибыл через 2-3 минуты. Ты все это время был отделен от щенка живым заслоном. Я натура впечатлительная!» – отрезал Шарик. «Сказала бы я, какая он натура!» Да перед Лаурельей выражаться не хотелось.